Глава 26. Арина. «Ну, расскажи», — тянет Варечка. «Мы лежим в соседних одиночных палатах, и за 10 дней, можно сказать, сдружились. Давно уже обменялись телефонами, ходим друг к другу в гости. У Вари тот же срок, что и у меня, только она замужем. Что у тебя там за мужчина такой?» «Вот ты любопытная, Варвара», — шутливо возмущаюсь я. «Ой, не надо меня этими шуточками бить», — смеется девушка. Я всю школу их слушала. Крепкая броня на всю жизнь обеспечена. Хороший он у меня, скромно признаю я. Не привыкла еще делиться самым сокровенным. А он у тебя спортсмен, да? Я округляю глаза. Упс. Варя уточняет. Здоровый такой, крепкий. Я, правда, к татуировкам не очень как-то, но каждому свое. Не, ты неправильно поняла. Нил приезжает раз в 2 дня, а вчера мой друг заглядывал, Демьян. И по воле случая Варя ни разу не столкнулась с Нилом, зато вот Демьяна видела. О, правда? Прости, я не так подумала. Нилу я о приезде друга не рассказывала. Предпочла промолчать. Я боюсь реакции. Знаю, что некоторые умудрились разглядеть в нас с дымом больше, чем просто друзей. Не хочется обострять отношения с Нилом, и так у нас все сложно. А у вас когда свадьба-то? Скоро. Здорово. Счастливая ты. У нас вот свадьба быстро. А с малышом не получалось долго. А мой, Варя имеет в виду мужа, настаивал очень. Даже ругались постоянно, тяжело пришлось. Он постоянно в разъездах был, расстояние только усугубляло проблемы. Она уныло вздыхает, не понимая, какой эффект оказывает на меня ее слова. Хочется закрыть уши, но грамотнее и взрослее спокойно перевести разговор. Я вот думаю чуть позже в бассейн записаться. Ты как? Вдвоем можем подыскать какой-нибудь центр, чтобы обеим было удобно добираться. И ходить вместе. Отличная идея. Тогда, если что, на связи. Я смотрю, ты уже собралась, радуется за меня Варвара. Меня сегодня наконец-то выписывают. Демьян хотел сам за мной приехать, но я попросила этого не делать. Нил выбил внеочередные полдня на заводе. С дальнейшей отработкой, конечно. И все, чтобы меня забрать. Когда через пару часов вижу любимого, чуть с ума не схожу от счастья. Конечно, бросаюсь к нему на шею, обнимая. Я так соскучилась, думала, эта пытка никогда не закончится. Нил отвозит меня домой. Мне так хочется в душ, поскорее смыть с себя больничный запах. Когда дома я обнаружила отца Иру, о, я аж съежилась. Думала, последует взрыв. С папой мы, конечно, поговорили, и не раз. Он пытался держать себя в руках и спокойно меня выслушать. Конечно, отец зол. И разочарован. Но теперь уже как есть. Он, похоже, смирился. Теперь, кстати, знает еще и мама. Вот она меня поддержала, сказала, что главное не волноваться и все образуется, а время все расставит по своим местам. Нил пробыл у нас недолго, постоянно находясь под бдительным папиным оком. И только Ира старалась как-то сгладить углы, да братишка увлеченно расспрашивал Нила о роботах. Боже, когда любимый уезжал, меня уже разрывало от тоски, как будто сердце пополам, честное слово. Как будто больше не здесь мой дом. Я не посмела предложить любимому остаться со мной, у Нила много работы. Ездить от меня неудобно, но главное не это, а то, как отреагирует папа. И что ничего хорошего из этого не выйдет, очевидно. Поэтому пришлось молчать, в очередной раз соглашаясь на расстояние. И в доме словно не родное. Совершенно растерянная, я спускаюсь к ужину. Ну, привела же себя в порядок, уже и тошнит не так сильно, как в самом начале. В итоге я решаю не ужинать со всеми, а забрать мясо и салат наверх, побыть в одиночестве. «Солнышко, ты что пить будешь?» — обращается ко мне Ира. Она всегда служит буфером в этом доме. В любом конфликте у нее с легкостью выходит утихомирить каждую сторону. Вот только их с папой редкие ссоры могут полыхать долго, потому что Ира всегда спокойна и обычно принимает тщательно обдуманные и взвешенные решения. Но если ее вывести из себя, дать серьезный повод злиться или обидеться, ну, это надолго. Папка в такие моменты попадает как надо. Воду. Да я налью, спасибо, Ир. У себя поем. А чем тебя теперь наша компания не устраивает? Тут же реагирует папа. Вроде и без претензий, и с улыбкой, но как-то напряженно. Одна думала побыть. Ариш, ты если и поговорить хочешь, сочувственно смотрит на меня Ира, мы с папой всегда готовы. Я знаю. Спасибо. Папа вдруг приближается сзади и обнимает меня, прижимая к себе. «Что ты себе все никак места не найдешь? Доносится его беспокойный голос. «Тошно? Я просто растеряна немного». Это невозможно. Ира так на меня смотрит. На глаза вновь наворачиваются слезы. Так пусто внутри. «Поделишься?» — звучит ласковый голос мачехи. Я нехотя выбалтываю все, что лежит на сердце, хотя в разговоре с папой еще храбрилась. Ну, как смогла, в общем. «Да смысл?» — тихонько возражаю. Взглядом полирую пол. Все вместе смешалось. Я боюсь неизвестности, переезда. Просто мне тяжело, непонятно, что будет. «Ариш, тут только решать, к чему идти», — мягко отвечает Ира. «Нормально так», — в один голос с женой роняет папа, абсолютно меня потрясая. «Тяжело ей». «А ему не тяжело?» Мы с Ирой одновременно задерживаем дыхание, не веря собственным ушам. Я ощущаю, как папа отпускает меня, и я медленно оборачиваюсь, заглядывая в родные серые глаза. «В каком смысле?» «Арин, вот ты все смурная ходишь, ревешь, себя изматываешь, нас изматываешь, его изматываешь», — имеет он в виду Нила. «А ты знаешь, сколько времени ему нужно, чтобы по пробкам смотаться к тебе на полчасика? А потом обратно. Не знаешь? А ты засеки как-нибудь». «Я понимаю, что это долго», — возражая неуверенно. «Да, я в курсе, разумеется». «Понимать это, конечно, хорошо. Оценить это несколько другое. Что ты слезы льешь? Уезжать с ним не хочешь, так не уезжай, тебя никто не заставляет». Я перевожу на Иру удивленный взгляд и успеваю заметить, как она предупредительно глядит на папу. Брови сведены, губы — тонкая розовая полоска. Но Ира тут же отворачивается, а папа и не заметил, продолжает. «Рожай здесь. Вопрос в чем? Ну, станете созваниваться, он мотаться к тебе будет. Что тебя не устраивает?» «Ну, я так не хочу. Я же с ним хочу, дочь. Ты меня прости, конечно, но по твоим хотелкам земля не вертится. Прежде чем под мужика ложиться, нужно головой думать, а потрахаться много ума не надо. У меня как будто удавка на шее. Затягивается, затягивается, затягивается. Даже ноги ватными стали». Ира театрально хватается за сердце, возмущенно одергивая папу. «Миль!» «Что, Миль? Что?» Нетерпеливо зыркает он на Иру. «А в чем я не прав, Ирин?» Ее с ним спать никто не заставлял. Она сама захотела. Еще и домой его притащила. А теперь что?» «Да, я рассказала папе и об этом. Он вытянул из меня признание в откровенной беседе. Теперь просто расстояние страшит. Он далеко будет, вот и все. «Ну, уедет Сафин. И что? По бабам шляться, что ли, начнет? Тебе сказали, пацан на заработки едет. Хватит его пилить своими соплями, Арина. Или ты себе немощного хочешь, чтобы я ему кашку разжёванную всю жизнь в клювик складывал? И тебе заодно?» «Миль, поаккуратнее». «Да это не мне поаккуратнее надо быть. Я за свои слова и поступки всегда отвечаю. А ты...» — переводит он на меня сердитый взгляд. «Так и поддерживай теперь его. Это же твой выбор, Арина». «А как ты с ним жить будешь? Одной ногой там, другой здесь? Толку-то слезы лить. Хотела — получила, радуйся». «Если ты ошиблась, так и скажи смело. Я, мол, просчиталась, не мое, это ребенка не хочу, уезжать не стану. Расходись тогда с ним. С детём разберемся, я помогу. Я с тобой никуда не уйду, но и его тогда освободи от обязанностей. Пусть Сафин твой валит уже спокойно, куда собирался». «Нет, я не ошиблась. Чеканю папе в лицо. Я его люблю». Впервые это признание срывается с губ. Вслух. «Тогда сопли заканчивай на кулак наматывать, а радуйся жизни. И решай уже, наконец, что-то с учебой. Хотела быть взрослой? Разруливай». «Миль, закругляйся», — начинает кипятиться Ирина. «Надеюсь, ты меня услышала», — добивает меня папа напоследок. «Да, он может быть и таким, очень резким, откровенным, и сейчас как раз именно такой момент». «Услышала. Я бегу наверх, закрываюсь в комнате». Взрыв эмоций встречает подушка. Я реву на взрыв. Папа только что отвесил ощутимый подзатыльник. И я понимаю, что все по делу, но он меня по стенке размазал. Нил словно чувствует мое состояние, телефон оживает. «Маленькая моя, ты в порядке?» «Нет». Голос мой дрожит, совсем блеклый. «Что такое?» «Раз ты его выбрала, поддерживай тогда». Спазмы перехватывают горло, и я вновь плачу в трубку. Не могу вымолвить ни слова. «Арин, ну не надо, котенок. Ну хочешь, я тебя заберу к себе на пару дней». Я мгновенно усаживаюсь на постели. Упрямо стираю слезу с лица, заставляя себя прекратить это помешательство. Папа правильно сказал, Нилу тоже тяжело. «К себе?» С надеждой переспрашиваю я. Домой? Конечно. А родители не будут против? Ариш, у меня с родителями немного другие отношения. Я не спрашиваю разрешения, я ставлю в известность. Нил, я бы очень хотела, правда, но мне кажется, я там буду всем обузой. Только мешаться стану. Но ведь ему и правда неудобно. Нет, не будешь. Я тогда вернусь за тобой. Единственное, мне завтра на работу на весь день. Я утром в универ поеду, к вечеру вернусь. Да и ты не мотайся, я доеду с водителем. Яркая надежда едва не спалила выросшие крылья. Нил раньше никогда не заикался о родителях, о нашем знакомстве. Не то, чтобы домой пригласить. Малыш, ну только я сразу предупреждаю, у меня не трёхэтажные хоромы. Неважно, только бы ты рядом был.